Глава 59. Спасибо за верность. Лёля. Благодарю вас. Очередной стражник учтиво склонил голову, строя из себя саму воспитанность и послушание. Вот только я-то знала, какое дерьмо скрывается в его душе. Сейчас стошнит. Буа. Рамина издавала в моей голове звуки, характеризующие рвотные позывы. Прекрати. Шикнула я на нее, едва сдерживая, чтобы не скривиться от эмоциональной вони, исходящей от стражника, до руки которого дотронулась ранее. Прошло уже почти 2 часа, как я и Леонесса начали раздавать проверочные дары. И, должна заметить, оказалось все куда труднее и хуже, чем ожидала. Из 1500 стражей, которых успела проверить, чисты душой и не имеющих зловредных помыслов, оказалось Гулькин нос. Всего 14. 14 из 150. Рычала я злобно, чувствуя, что меня знатно так потряхивает. Мерзкие шакалы. У них в головах только звон монет, ароматы вина и стоны разгоряченных от ласк женщин. Они продажны, лицемерны и завистливы. Слова чести и преданности им незнакомы. Любят унижать слабых, брать силы тех, кто им отказал. И чихать эти подонки хотели на королевскую семью. Кинем мешок золотых, и о защите своих господ не пойдет и речи. Удивительно, как с такими защитниками королевская семья еще жива, согласилась со мной золотая дракайна, испытывая те же эмоции, что и я. От них больше вреда, чем польза. Запомнила тех, кто прошел проверку. Уже в который раз спрашивала я Рамину, боясь, что она кого-то упустит. Мы не стали сразу распределять мужчин по отрядам, пока не одарили всех. Это могло бы вызвать ненужные подозрения, чего бы очень не хотелось. «Не переживай ты так», — спокойным тоном ответила золотая дракайна. «Никого из них не оставим. Их мало, конечно, но лучше так, чем вообще никого». Вереница из стражи казалась нескончаемой. Они все прибывали и прибывали, но оно и неудивительно, ведь территория королевского замка была огромной. И вновь я повернулась к стоящей рядом Леонессе, возле которой лежали на подносе ровные стопки монет. Вежливо склонив перед ней голову, как того требует этикет, я подхватила 5 золотых и протянула их очередному стражнику, намеренно едва касаясь его распахнутой ладони. Благодарность, легкое волнение и чувство неловкости. «Хм, отлично», — констатировала Рамина. «Его тоже запоминаю». Еще час мне и Леонессе пришлось сохранять невозмутимость на лицах. Я была поражена тем, как королева умела скрывать свои эмоции. Со стороны она выглядела такой невозмутимой. Но я-то знала, сколько тревог в ее душе. Тебе тоже не мешало бы научиться такому же трюку. Я прямо почувствовала, как золотая дракайна кивнула. Сколько? Стоило только стражам покинуть тронный зал и оставить нас с королевой наедине. Как она, потеряв всю свою напускную собранность, тут же схватила меня за руку. «Сколько, Лёля?» Я прекрасно поняла, о чем речь. 18. Глядя на то, как глаза ее величества расширяются, приобретая форму блюдец, я понимала, что не такого результата она ожидала. 18. Судорожно вздохнула Леонесса. Защитники замка и королевской семьи почти все прогнили насквозь. Я не хотела посыпать раны правительницы солью. Но мои слова задели ее, причиняя боль. «Хорошо», — безжизненным голосом ответила она, отводя взгляд в сторону. «Что хотя бы эта часть верна нам? Лучше так, чем вообще ничего. Как бы мне не хотелось тревожить королеву, все к этому и шло. Настало время проверить ее личного стражника, а за ним и стражника Кайдена. Нужно позвать Лавьера». «Да», — кивнула Леонесса, сделав глубокий вдох. «Нужно». Ей потребовалось 2 секунды, чтобы собраться в эмоциональном плане. «Лавьер», — повысила голос королева, призывая своего защитника, верность которого стояла под вопросом. «Ваше Величество». Распахнув тяжелые двери, ведущие в тронные залы, украшенные витиеватыми резными узорами, порог переступил высокий мужчина с широкими плечами, развитой мускулатурой и холодным цепким взглядом. «Слушаю вас». «Я всех наградила», — улыбнулась Леонесса. буквально на пару секунд, часто заморгав. «Ох, как ей тяжело», — печально вздохнула Рамина. «Теперь и твоя очередь», — продолжила ее величество. «Для меня нет лучшей награды, чем защищать вас, моя королева», — склонил голову мужчина, не видя, как Леонесса сжала губы, тут же беря себя в руки. «И все же я настаиваю», — улыбнулась она. «Прими, пожалуйста, этот небольшой дар». Королева сама потянулась к подносу, беря не 5, а 10 золотых монет, передавая их мне. Лавьер, чеканя шаг, двинулся в нашу сторону, приближаясь с каждой секундой. «Благодарю вас», — склонил он голову, распахивая ладонь, в которую я вложила монеты. Молила небеса, чтобы они не были жестоки, и мужчина не оказался предателем. Секунда. Наши руки соприкоснулись. Безграничная преданность и искреннее желание защищать Леонессу, а еще теплая симпатия, но не как к любимой, а как к младшей сестре, за которую он готов оторвать голову любому. Я не смогла сдержать счастливой улыбки, бросая беглый взгляд на подругу, которая неотрывно следила за моим выражением лица. «Правда?» — взволнованно прошептала она. Чтобы подтвердить и одновременно успокоить правительницу, я кивнула. Столько благодарности и облегчения читалось в ее глазах. «Спасибо тебе, Лавьер», — произнесла она ничего не понимающему мужчине. Страж растерянно кивнул. «Осталось проверить еще одного», — голос Рамины раздался в моей голове. «А потом можно распределять их на 3 отряда. Давайте закончим уже с этим и приступим к раздумьям. Как отсеять слуг и не привлечь при этом ненужного внимания?»